Вы, конечно, думаете, что Элли пожалела принцессу и ничего ей не сказал. О, вы не знаете женщин, мои друзья, если вы могли такое подумать. Вот что сделала принцесса Юта. Узнав о том, что господин Штерцель имеет полную нотариальную доверенность на ведение всех дел принца, она заставила злополучного Штерцеля обвенчаться с ней по доверенности принца. Таким образом, принц Поль, сам того не ведая, стал по своей же доверенности мужем принцессы Ют. Между тем, принц Поль развлекался в Голландии. На парусной лодке, ел, пил, спал. Одним словом, проводил время, как на курорте. И единственное, о чем он тосковал, это об обществе прекрасного пола. Здесь вдали от шума городского я свободу испытаю снова. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла, нету здесь забот. Надоели мне все церемонии, убежал вчера я от погони. Вновь здесь беспечен и в любви не вечен, здесь-то вряд меня найдет. И сдаться я вовремя удрал, чтоб отец меня не повенчал. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла, здесь я далеко. Может быть, еще я в жизни встречу женщину, которой я отвечу на любовь, любовь. Золотая краса. Содержатель гостиницы, поняв, что он может потерять выгодного постояльца, решил пригласить в деревушку своих двух хорошеньких племянниц. Вскоре в гостинице появились две хорошенькие девушки. Но каково же было удивление хозяина, когда он увидел, что это не его племянницы. Они не приехали, но две девушки, поселившиеся в гостинице, охотно согласились сыграть роли хозяйских племянниц. Искушенные слушатели уже, конечно, догадались, что это были принцесса Юта и ее любимая придворная дама Эль. Не догадался об этом только принц Поль. Ему очень понравилась одна из этих девушек, назвавшаяся Беллой.